Данил, если совок был успешен, то с какого хуя он развалился? Так, хорошо, а чего тогда совок не развалил Америку? В чем дело, собственно? Ребят, ну, умалишенных много, особенно сейчас дурки выпускают, поэтому есть такие там совканутые. Особенно меня умиляет, когда про совок начинают за совок топить. Короче, Данил, мой старый друг, предлагает тебе жить по Иисусу и пить мочу. Это будет по социализму, понимаешь? Смотри, если ты не будешь пить мочу, то ты угнетаешь тех, кто пьет мочу. Ты ж социалист. Вот, поэтому тебе нужно пить мочу. Тебе нужно кушать кал. Тебе нужно, желательно, если ты натурал, то тебе нужно долбиться в жопу. Если ты гей, тебе нужно долбиться в пизду. Вот, иначе ты ущемляешь всех людей, которые это делают. Тебе нужно купаться в канализации, потому что ты ущемляешь тех, кто это делает, если ты этого не делаешь. В смысле социалисты рушат церкви? Ты чё, ебанулся, блядь? Совсем пизданулся? А ну-ка давай историю, чем закончилась сталинская реформа церковная? Что он там начал делать? Сначала он, да, сначала продолжил идею рушить церкви, а потом что было? А после Сталина что было? Церкви они рушили. То есть РПЦ возникла после развала совка, по-твоему, да, или как? В смысле евролевачества? А ты, значит, не левый. Так... Ты даже в своих идеях определиться не можешь. В чем социализм тогда? Ну-ка напиши, в чем социализм? Ну-ка. В чем твоя субъективная точка зрения насчет социализма? А значит, сейчас это капиталисты поддерживают церковь на госуровне, да? Тебе скажу, церковь раньше была отделом КГБ по стукачеству. Ну, назови, у тебя экономическая социалистическая модель. Так она нигде не работает, ни в Китае, ни в Швеции. Нигде ваша социалистическая экономическая модель не работает. Невозможен экономический социализм. Или социальная. Так а ты мне говоришь, социальная это... Лево евро или как ты там написал? Бля, я, сука, когда этих социалистов вижу, они наглухо отбитые, блядь. Общее, ты напиши конкретно, я тебе задаю конкретные вопросы. Нет общей модели. В ваших даже так называемых социалистических государствах нет общей социалистической модели, блядь. Совсем пизданулся, ты... Вообще у тебя по политологии ноль, блядь. Я как препод по политологии тебе говорю. Ноль, блядь, полный. Без палочки, нахуй. Что? Ну и что марксизм-ленинизм? Что ты мне написал, блядь, марксизм-ленинизм? Тебе конкретно задал вопрос. В какой стране твой марксизм-ленинизм в виде экономической модели существует? В какой стране, блядь? Назови мне такую страну. Дальше с тобой поговорим. Я себя сейчас, знаете, кем чувствую? Я себя чувствую капитаном из «Зеленого слоника», который пихает Пахому хуй в рот. Честно. Походу, какой-то школьник это, десятилетний, которому это, навещали бабушки, что при Советском Союзе мороженое было натуральное. Раз уж музыкальная пауза, извини, Алевтина, сейчас просто я вам запущу этот ролик обязательно, вот, чтобы вы понимали состав этого мозга, блядь. Так, сейчас где оно было? Так, сейчас, ребят, сейчас я запущу. Вот, ребят, вот то же самое, тупо то же самое, блядь. Там вот много. Что есть? Там вот много, типа, и все там. Да, колбаса там вкусная. Колбаса там. Ты что плачешь, можешь мне сказать? Советский Союз хочу. А почему? Там весело. А ты что видела? Там хорошо. Что там хорошего? Там много хорошего. Например? Знаешь. Колбаса вкусная была. Колбаса вкусная, мороженое вкусное. Это все настоящее. А вот это... Что настоящее? Все там, значит... Зима? Вот, видишь, там даже песенка настоящая. А что там настоящее? Новый год, зима. Там все настоящее. Так, Дим, кинь в чат, я вижу, многим понравилось. Там все не настоящее. Ты же тогда не жила, ты же не знаешь, как тогда было. А я хочу тогда быть. А откуда ты знаешь, как тогда было? Ну, старички говорят, все про... Какие старички? Показывает все оттуда. И что теперь делать? Вернуть Советский Союз. Ребят, ясно, при Советском Союзе не было эксплуатации человека человеком. Вот так вот. Так, что тут еще? Общественная собственность на средствах производства. На средства производства, общественная собственность, блядь. Значит, при капитализме типа нет коммунальной собственности, нет государственных предприятий, а при Советском Союзе, при социализме есть. Или все в коммуналках жили, или кто-то жил в пятикомнатной квартире. Социальный лифт, блядь. Твой социальный лифт до 63-го или какого там года... Жителям села, знаешь, что говорил социальный лифт? Хуй в жопу он им пихал, твой социальный лифт Советского Союза. У этих людей даже паспорта, сука, не было, конченый ты дебил, блядь. Большинство, блин. И что плохого в капитале, блядь? Свободная конкуренция, свободный рынок. Ты на компе строчишь, блядь, благодаря этому свободному рынку, блядь. У тебя есть выбор, AMD или Intel, блядь. Если бы у тебя был Советский Союз, у тебя был бы этот, Дмитрий Медведев, блядь, эту ОС, блядь. И то детали, блядь, детали китайские, нахуй. Сука, это настолько надо быть конченным, блядь. Или он троллит меня, или он троллит всех в чате, чтобы меня, типа, зацепить, чтобы я на него обратил внимание. Или я ебу, блядь. Вражки, дорогой мой, дикий капитализм это называется. Так же, как и в Украине, это называется дикий капитализм. Капитализм это США. Атлон. Не, короче, было бы что-то, если бы не было AMD и Intel'а. Было бы какая-то дерьмо, калькулятор был бы, блядь. Калькулятор назвали бы его, блядь, не знаю. Процессор, допустим, народный, блядь. На 8 мегабайт. Производительной мощности. Стоил бы он овер дохуя 2000 баксов, блядь, как квартира. Вон, магнитофоны появлялись, телевизоры, обменивали на квартиры. То же самое было бы. Дима, здорово, кстати. Процессор, вот это сказал нормально. Да, победа, вот. И видеокарта 9 мая. Да не, нихуя бы видеокарты не было бы, блядь. Компьютер бы заменял Сегу, блядь, или Денди. Я не знаю, что он себе в голову пихает, это, знаете, там взять именно говно, блядь, и начать втирать себе в виски, блядь. Я не знаю, что нужно делать, чтобы вот это вот... Блядь. Передовая экономическая держава. Давай я тебе тоже сейчас, тебя в рабство возьму. Знаешь, я тебе на маленьком примере приведу. У меня будет самая чистая квартира. Знаешь, каким образом? Даже квартиры, все мои квартиры будут самыми чистыми. Я тебя беру в рабство, и ты днем и ночью меня их драешь. С парашами совсем, где-то пылинка упала, блядь, я тебе палец отрезаю. У меня будут самые чистые квартиры, как это, как экономика была в 30-х-50-х годах. Какая там? Передовая, да, также у меня будут чистые квартиры. На таком же примере, только в меньшем масштабе. Как в США? Да, как в США, блин. Короче, ребят, этот долбоеб тратит мое время, извините, и ваше тоже. Мне надо стримы вести, а не с какими-то имбецилами им что-то доказывать. Я уже... Извините меня, ребят. Да не, дивер, пусть люди развлекаются. Такие нам нужны, дурачки. А порты, бля. Ребят, не баньте его, вам же от него весело. У нас же специально такие убогие приходят, что сюда в чат, что в Телеграм, чтобы их именно троллить, блин, а вы его банить хотите. Все убоги находят свое место. Ну да, да, да. О, разбанили, нормально, отлично. Он сейчас будет продолжать свою правду. Свобода слова, ясно? Тут это, свободу слова ему угнетают. Вот, нет, слушай. Откуда эти дурики берутся? Это просто был зашквар, если честно, по поводу всего того, что ты сказал. Это было ужас. А по поводу квартиры, что ли, выдраенной? Ну да, в смысле, к тому, что, как бы, типа, ты был прав, но, как бы, народ встревается, это все, типа, поддерживает, там, типа, говорит, типа, ты не прав, там, все такое. А, ну это, ладно, не читал. Так, давай, что там, кому мы звоним?